Точить лясы. Выражение «точить лясы» имеет вариант «точить балясы» и значит заниматься пустой болтовнёй, сплетничать. По одной версии, пришло оно в русский язык из профессионального жаргона столяров. На их языке «точить балясы» означало вытачивать узорные фигурные столбики перил, которые назывались балясами или балясинами, от итальянского «балястра» — столбик, точёные перильца. У нас от этих баляс осталось воспоминание, слово «балюстрада». В другой версии этот фразеологический оборот возник на основе русского слова «лясы» или «балясы» — «росказни». В украинском языке есть «баляс» — «шум». А оно, в свою очередь, произошло от общеславянского корня «баль» со значением «рассказывать». Отсюда, как уже говорилось, «баять» — «рассказывать», «говорить» и «балей» — «врач», лечащий словом, «балакать», «балагурить». Были в русском языке и выражения «балы точить» и «лясить», «лясничать», «рассказывать о былом», «небылицах», «балагурить», «шутить и забавлять», «льстить», «улещивать шуточками», «выманивая что-то». От «лас», «луск», от этого же корня образовался глагол «лязгать». Кстати, зубы в некоторых говорах называют «ляскалами». Точить в данном случае значило источать слова, есть выражение «точить речи», «точить слезы», а речь часто сравнивается с текущей рекой. Речь струится, плавно течет, почему бы ей не источаться? Шутника Балагура называли лясником. Пустые разговоры называли еще бранделясами, которые тоже точили. Бранделясы имело еще одно значение – пустяки. «Это все бранделясы», – говаривали наши прадедушки и прабабушки. Есть и другое выражение, связанное с лясами. Подъезжать к кому-то с лясами, то есть с хитрыми и льстивыми речами. А у него есть синоним «подпускать лясы» или «турусы на колесах». Турусами на колесах называют неправдоподобные выдумки, болтовню, а также явную ложь. Турусами от латинского «туррис» – «башня». Вспомним, что шахматная фигура, напоминающая башенку, называется «тура». Были осадные башни из бревен, которые перекатывались на низких и толстых деревянных колесах. Такие башни применялись обычно татаро-монголами наряду со стенобитными орудиями и метательными машинами при осаде средневековых городов, окруженных толстыми деревянными или каменными стенами. В русских летописях они упоминаются неоднократно. Турусов, подкатываемых под самые городские стены, в осажденных пускали тучи стрел, метали камни и зажигательные снаряды. Рассказы о передвижных осадных башнях, передаваемые из уст в уста, дополнялись невероятными подробностями и потому воспринимались как выдумки. А есть и другая версия. Турусами называли и идолищ, болванов, статуи, которые по праздникам возили на колесах, но она кажется менее вероятной. Подкатить туруса на колесах первоначально значило начать осаду, вести путанные разговоры, начиная издалека. Потом появилось значение рассказывать небылицы.